Вы действительно прилагали все силы. Детектив Хантли тоже. Но если газеты и интернет приводят точную информацию касательно ваших достижений по службе, вы играли в высшей лиге, а он пребывал и останется в первой. Я уверен, что дело по-прежнему не закрыто, и он время от времени просматривает старые донесения, но не продвинется ни на шаг. Думаю, вы оба это знаете. И напоследок, позвольте выразить тревогу. В некоторых сериалах, и, кажется, в одной книге «Вамбо», но, возможно, я путаю с Джеймсом Паттерсоном, за веселой вечеринкой с воздушными шарами и выпивкой, и музыкой следует грустная финальная сцена. Детектив приходит домой и обнаруживает, что без жетона и пистолета его жизнь бессмысленна. Я это понимаю. Если подумать, что может быть печальнее старого, вышедшего на пенсию рыцаря? Короче, детектив сводит счеты с жизнью из своего табельного револьвера. Я заглянул в интернет и обнаружил, что это не просто выдумка. Такое случается в реальной жизни. У вышедших на пенсию полицейских невероятно высокий процент самоубийств. В большинстве своем у копов, так поступающих, нет родственников, которые могут заметить угрожающие признаки. Многие, как вы, в разводе. У многих взрослые дети, живущие далеко от дома. Я думаю, вы очень одиноки в вашем доме на Харпер-Роуд, детектив Ходжес. И я тревожусь. Какая у вас теперь жизнь, когда азарт охоты уже в прошлом? Вы много смотрите телек? Вероятно. Пьете больше? Возможно. Часы текут гораздо медленнее, потому что ваша жизнь пуста. Вы страдаете от бессонницы? Нет, надеюсь, что нет. Но я боюсь, что вас посещают такие мысли. Вам, вероятно, нужно хобби, чтобы вы думали о чем-то, а не только о том, кто скрылся и кого вам никогда не поймать. Будет очень плохо, если вы придете к выводу, что вся ваша карьера ничего не стоит, потому что этот парень, который убил всех этих невинных людей, ускользнул, просочился у вас между пальцами. Я бы не хотел, чтобы вы начали думать о вашем табельном оружии. Но вы думаете, ведь так? Я хочу закончить письмо еще одной мыслью от того, кто скрылся. Мысль эта следующая. Пошел ты, лузер! Шутка. Искренне ваш Мерседес-убийца. Ниже красовался еще один смайлик, но письмо на этом не заканчивалось. Постскриптум. Сожалею о мисс Стрелоне, но когда вы передадите это письмо детективу Хантли, скажите ему, что бессмысленно разглядывать фотографии, которые сделала полиция на ее похоронах. Я присутствовал, но лишь в своем воображении, а воображение у меня очень яркое. Постскриптум. Хотите со мной связаться? Оставить отзыв? А попробуйте сайт под синим зонтом Дебби. Я даже придумал вам имя пользователя. Кермит Лягушонок 19. Я могу и не ответить, но никогда не знаешь. Девиз лотереи штата Нью-Йорк. Постскриптум. Надеюсь, это письмо вас взбодрило. Некоторые слова и словосочетания в тексте подчеркнуты или выделены курсивом. Некоторые слова, не открывающие предложения и не являющиеся именами собственными или топонимами, начинаются с заглавных букв. Некоторые слова и фразы полностью написаны заглавными буквами.